теперь торопиться некуда. Можно следить за погрузкой издалека, даже из окна, откуда хорошо просматривается причал. Надо годить до сумерек. «Прошу, не отлучайся, держись рядом», — наставлял Федя свою собаку перед тем, как они покинули склад. «Нет, слушай, одену тебе поводок, так надежней». За другой поводок он вел, точнее, катил сумку. 6 ног, 4 колеса. Совсем нелегко, если у тебя и другие заботы. Кузовок нервничал. Он ревновал. Уж слишком много внимания Феде уделяет сумке. Неужели хозяин не понимает, что одновременно, ведя их за поводок, унижает его, кузовка, достоинство? Он даже готов был вцепиться в сумку зубами. Но вспомнил, что там внутри хранится тушеное мясо, самое любимое его лакомство после сахарной косточки. Прежде чем подойти к железнодорожной колее, Федя приложил палец к губам. Знак хорошо знакомой собаки. Повинуясь ему, кузовок врос в землю. Вагоны стояли молчаливо и тяжело. Шумы доносились с другой стороны. Из открытого иллюминатора, бросавшего свет на причал, слышались патефонная музыка и женский смех. Посреди бухты стрекотал лодочный мотор, напомнивший мальчику швейную машинку, самый привычный звук его детства. У мамы было 2 главных занятия — кухня и обшивать семью. Как она? Получила ли письмо, которое Федя послал из Владивостока? Из Нью-Йорка он обязательно напишет новое письмо и наклеит самые красивые марки. Он снова стал вслушиваться в звуки ночного порта. Время от времени в них врывался повелительный мужской голос, подававший короткие команды на погрузку. «Пора действовать ему». С той же осторожностью он подошел к заранее намеченному лазу между ящиками, сначала пустил собаку, потом, толкая перед собой сумку, взобрался и сам. Они с кузовком протиснулись к центру платформы, где высокие ящики, соединившись с углами, образовали маленькую комнату, только без потолка. Отсюда снизу небо смотрелось, как в подзорную трубу. Звезды сияли совсем рядом. Теперь мальчик и собака вслушивались в то, что происходило снаружи. Щебень, устилавший край насыпи, приблизил чьи-то грузные шаги. Шаги сопровождались постукиванием молотка. Федя догадался. Вдоль вагонов идет обходчик. Он проверяет колесные пары. Значит, поезд готовит к отправке. Тем важнее сдаиться, не выдать себя. Кузовков и кузовок так и не дождались, когда поезд тронется. Сон их был глубок. Они не заметили, как миновали Сакраменто, самый большой город на пути из Сан-Франциско к штату Невада. Федя вытянул ноги и уткнулся во что-то твердое. Он повторил движение и, снова встретившись с препятствием, даже испугался. Он забыл, что находится в окружении ящиков. Но стук колес все объяснил. Мальчик поднял глаза к небу. На нем все так же сверкали звезды, но она быстро меняла свой цвет. Из черного превратилась в темно-пепельное, затем стал густо синим. Но этот цвет довольно быстро был вытеснен золотисто-оранжевым, после чего небо и вовсе выцвело. Федя хотел подняться, но собака уткнулась в грудь, не давая пошевелиться. Она поводила ушами, щекоча нос и губы, на которые он не выдержал и чихнул. Это стало сигналом к окончательному пробуждению. Первый их завтрак в дороге был неприхотлив и напоминал вчерашнюю трапезу. Собаке снова досталась банка консервов, а мальчику бутерброд с сыром. Сыр успел засохнуть и предупреждающе поднял свои края, но это не остановило Федю. Он справился с бутербродом даже раньше, чем собака, с тушеным мясом, и принялся за яблоко. Сумка полегчала, но не намного. Кузовков был запасливым пареньком и прихватил много чего. Кроме нескольких консервных банок в сумке находились сухари и галеты, кулек с черносливом, жестяная банка рафинада, бутылки с охлажденным чаем, несколько плиток шоколада, пачка индийского чая и, конечно, соль. Но в сумке хранились не только продукты, была также куртка, запасные башмаки, пара сорочек, даже нитки с иголкой. После завтрака захотелось размяться, походить и побегать. Однако руки, колени, затылок то и дело натыкались на ящики. Федя и кузовок находились в замкнутом пространстве, где движение возможно только вверх, но они не были птицами. Оставалось только сидеть. Хотя собака и мальчишка — существа, которым противопоказана неподвижность. Феде вспомнилось время, когда они оба жили под перевернутой лодкой. Прячась от непогоды, они лежали рядом, согревая друг друга. Молчание тогда казалось ему невыносимым. Единственным слушателем, внимательным и терпеливым, был Кузовок. О чем только не рассказывал Феде. Но чаще всего о своем путешествии по Транссибирской дороге. Кто бы тогда мог подумать, что ему предстоит новое путешествие на поезде? Но уже не через Россию, а через всю Америку, да еще вместе с собакой. Под стук колес хорошо не только спать, но и разговаривать. — Кузовок, — сказал мальчик, поглаживая голову собаки, — мы давно дружим. А я тебе мало что знаю. Даже не знаю, сколько тебе лет. Я так думаю, 5 или 6, а мне скоро 13. Выходит, ты в 2 раза моложе. А по собачьим понятиям ты уже взрослый. У тебя, наверное, дети есть. Кузовок покачал головой, что, видимо, значило, да, есть дети. Но о своем отцовстве он помнил смутно. Встретил он сына на пустыре или на улице, не узнал бы. Обнюхав друг друга, они, скорее всего, разошлись бы в разные стороны. Это вовсе не означало, что он черствый и бессердечный пес. Увы, таким его создала природа. Повзрослев, собака навсегда покидает родителей, как и птенец, который выпорхнет из гнезда, как только его крылья окрепнут. А таких понятий, как дедушка, бабушка или внук, собачья семья и понятия не имеет. Примерно это хотел сказать Кузовок, владея он человеческим языком. Но, не умея говорить, собака прекрасно понимала своего хозяина. Федя знал. И когда они уединялись, как вот сейчас, рассказывал своему четвероногому другу что-нибудь интересное. — Хочешь, я тебе расскажу сказку? — предложил мальчик, запустив пальцы в густую собачью шерсть. — Тогда слушай. В глухой деревне жили муж да жена. Усадьбу их не охраняла собака. Верно служила она своим хозяевам. Но прошли годы. Она состарилась и стала лишней. Что делать? Решили эти люди собаку убить. Отвел ее хозяину в лес, сделал из веревки петлю и стал искать подходящее дерево, чтобы повесить. Собака поняла, какова ее участь, и стала просить, не убивай меня. А что я жене скажу? Скажи, убежала я. Так тому и быть, решил хозяин и оставил собаку в лесу, одинокой и голодной. Шел мимо медведь, увидел собаку и спрашивает, что, пес, случилось, почему плачешь? Прогнал меня хозяин, да еще и убить собирался. Ладно, не горюй, что-нибудь придумаем. Поверила собака медведю, ведь он в лесу главный хозяин. Медведь и в самом деле оказался добрым, добрым и щедрым. Покормил он собаку свежим мясом, а потом говорит, знаю, как помочь твоей беде. И как же? А вот как. У хозяйки твоей есть дочка. Когда она станет с ней гулять, я подкрадусь и ухвачу ребенка. Ты же догоняй меня. Я сделаю вид, что испугался, и уступлю тебе хозяйскую девочку. Так оно и случилось, как рассчитал медведь. Собака вернула дочку прежней своей хозяйке, а та и говорит мужу, зря мы хотели погубить собаку. Если б не она, не видать бы нам больше своей дочери. Пусть живет с нами. Нет смелее на свете этой собаки, раз не боялась она самого медведя.